Глава вторая. После ухода госпожи Марилы я успела попсиховать, перебрать свои драгоценности и прийти к выводу, что брать их нельзя. Не продам. Или продам, но за бесценок, и меня тут же вычислят. Это, конечно, не фамильные драгоценности, те я вообще никогда не решусь унести. Но все равно, мои украшения заказывались у известных ювелиров, они очень дорогие, а некоторые вообще уникальные. Папа в этом вопросе большой специалист и дешевку мне никогда не покупал. Вздохнув, я отложила несколько самых неброских и скромных вещичек, которые смогу носить при случае. Потом проштудировала карту империи на предмет местонахождения станции переноса. В принципе, находятся они в большинстве крупных городов империи. Маги свой хлеб не зря едят. Именно благодаря им мы можем при необходимости переноситься из одного города в другой, не теряя времени на длительные переезды. Правда, перенос идет не напрямую, а цепочкой. Так, если желаешь попасть из северного города Н в южный город НН, придется сначала посетить транзитом несколько городов, лежащих южнее Н, и только потом доберешься до конечного пункта. Тут уж ничего не поделаешь. Арки перехода ставятся только на природных точках выхода силы, а они есть не во всех населенных пунктах. Расстояние, на которое можно перебросить объект, зависит от мощности источника. Плюсом считаю то, что имеется возможность выбрать любое из нескольких доступных направлений и двигаться в любую сторону света. Но, учитывая мою ситуацию, вычислят меня мгновенно, а потому в том городе, куда я перенесусь, оставаться нельзя. Придется побегать по всей империи, путая следы. По-хорошему, действительно, сбежать бы в темную империю, но не звери же там живут. Не съедят ведь они меня. Я поежилась. Страшно. Нам про темных такие ужасы рассказывали все годы со времен начала Холодной войны, что и соваться-то туда боязно. С другой стороны, технику ведь они у нас покупают, дипломатами мы обмениваемся. Способностями к магии я не обладаю, тут мне не повезло. Бездарь я, что очень огорчает отца и меня саму. Но если поразмыслить, это положительный момент. Значит, у меня точно не будет никаких конфликтов с темными магами. Мы просто в разных весовых категориях. Нам нечего делить. В дверь постучали. Горничная передала, что лорд просит меня зайти в его кабинет. Ну что ж, зайду. Отчего не зайти? Прихватив брачный договор, я спустилась на первый этаж и прошла к кабинету. «Иржина, входи!» Папа все так же сидел за столом. Я прочитала договор. Подойдя к столу, аккуратно сгрузила бумаги и даже поправила их, чтобы они лежали ровной стопкой. «Только прочитала?» Он поднял одну бровь. «Да». Я села на стул и сложила руки на коленях. «Пап, неужели ты действительно думал, что я подпишу этот рабский договор?» «Почему рабский?» Отец устало вздохнул и откинулся на спинку стула. «А ты сам-то его читал?» «Читал, конечно». «И как ты считаешь, все эти условия...» Я помахала в воздухе рукой. «Это же рабство! Как ты не обзови их!» «Иржина, у нас нет выбора. Ты должна выйти замуж. Император Эктор выразил свою волю предельно ясно». «Значит, этот мелкий уродец, его племянник, все-таки приложил свою руку?» «Иржи, следи за своей речью. Ты выражаешься, как рыночная торговка. Помни о своем положении». «Папа, да демоны с ним, с положением!» Я вскочила и сделала пару кругов по кабинету. Отец не мешал мне, только наблюдал. «Хорошо, давай поговорим серьезно. Что будет, если я откажусь от этого брака?» «А ничего хорошего не будет, Иржи. Я уже пытался отказаться. Император твердо пообещал. Если понадобится, тебя приволокут за шкирку, независимо от согласия. И до дня свадьбы я обязан следить за тобой, чтобы ты не сбежала и не наделала глупостей». «Понятно. Договор не подпишу». «Леди Иржина!» Папа стукнул кулаком по столу, и я подпрыгнула на месте. «Вот потому и не подпишу, что я леди, а не рыночная торговка, готовая продаться богатому старикашке». Я вернулась к столу и, снова упершись с него руками, нависла над отцом. «Да я лучше сдохну в темной империи, чем позволю так с собой обращаться». «Иржина, кому ты нужна в темной империи?» Папа покосился на пирамидку на столе, вскочил и подошел к стене, на которой висела карта нашего мира. «А здесь? Кому я нужна здесь?» — в запале бросила я. «Начнем с того, что в Темную Империю ты просто не попадешь». Он поманил меня рукой. «И ты это прекрасно знаешь. Ни одна из станций тебя туда не отправит. Смотри на карту». «Ну, смотрю». Я подошла к нему. «Знаю про занавесть тьмы. Все знаю». Я уныло посмотрела на атлас мира. Наш материк был окрашен в яркие краски. Зеленые, желтые, красные, голубые. Я перевела взгляд на второй материк, на котором располагалась Темная Империя. Находился он на другой стороне нашего мира, в южной ее части. Точной карты материка у светлых, то есть у нас, не было. И дипломаты темных ее категорически не предоставляли. Объясняя это тем, что часть их территории просто не изучена из-за недоступности. Ну, то есть окольными путями разведка Светлой Империи эти карты, разумеется, добывала. Но это же не официально. На картах изображение Темной Империи словно подернуто дымкой. Так как после некого катаклизма, случившегося в прошлые века, магия, оставшаяся там, только темная. Сам же материк накрыт пологом, затрудняющим переносы на их земли. К тому же строить порталы, ведущие в Темную Империю, могут только темные маги. И никак иначе. Это, конечно, по общеизвестным сведениям. «А где живет какой-нибудь залетный темный маг, который мог бы тебя отправить туда нелегально? Никто не знает. Даже я, хотя именно выявлением темных нелегалов и занимается моя служба!» — рявкнул отец, продолжая наш разговор. И его палец ткнулся в карту, а сам он внимательно и требовательно посмотрел на меня. Оценив странность его поведения, я подобралась поближе и присмотрелась, куда же указывает папин палец. Киршас — южный портовый город, находящийся в Ленийском заливе. Я встретилась взглядом с отцом и снова посмотрела на карту. Отец понял. Я увидела и осознала, что именно он мне показывал. Убрал руку и многозначительно глянул на пирамидку на столе. «Да не собираюсь я к темным, пап!» — воскликнула тут же. «Уж тебе ли не знать, что мне там не выжить? У меня совсем нет магических способностей, и училась я другому. Так что не дури, Иржи. Подписывай договор и готовься к свадьбе». Папа отошел от карты. «К свадьбе готовиться буду, но договор не подпишу. И это не обсуждается. Раз уж этому престарелому женишку так приспичило на мне жениться, пусть терпит. И работать я буду, и одеваться, как я хочу, и все остальное тоже». Уголки папиных губ дрогнули в намеке на улыбку, и я перевела дух. «Значит, он все же на моей стороне, а то уж я совсем испугалась. Против императора он не пойдет, это понятно. Да и я бы ему не позволила. Император скор на расправу. Никакой титул и прочие заслуги не защитят». Следующие дни прошли в подготовке к побегу. Моральной, психологической и умственной, так как выйти из дома я не могла. Моя первая же попытка пойти прогуляться с треском провалилась, что, в общем-то, понятно. Папа ведь предупредил. Поэтому я скорбно потопталась на пороге, пытаясь преодолеть защитный купол, и ни с чем вернулась к себе в комнату. В Алису ко мне тоже не впустили, поэтому наше общение свелось к разговорам по линкеру. Но опять-таки намек на прослушивание я учла, и прямо ничего серьезного, связанного с предстоящей попыткой сбежать, обсуждать не стала. Мало ли. Все говорилось завуалированно, намеками, мол, а помнишь наш любимый ресторанчик? А какой там вкусный кофе? Эх, сейчас бы его посетить и выпить чашечку. А как ты думаешь, там все еще так же? Может, зайдешь? А тот ресторан, где подают мои любимые ореховые пирожные? Умираю, как хочу туда сходить и съесть сейчас хотя бы одно. А ты приедешь ко мне на свадьбу, я буду очень ждать. И, кстати, не забудь про мои вещи. Валиса девушка умная. Все, что сможет, она и сама сделает. А мне оставалось только ждать. Ну и, разумеется, изучать, запоминать, просчитывать. Все прочие звонки, которые я сделала, были в том же духе. Говорила обо всем, важном для меня, но ни о чем для посторонних. И вот день свадьбы, который больше напоминал день похорон, наступил. Я на всякий случай поплакала ночью. Страшно же. Вдруг не смогу сбежать. Поймают и все же выдадут замуж за этого неизвестного старого лорда с садистскими рабовладельческими замашками. Накануне коротко обрезала ногти, так как предстояло ползти по карнизу, а потом неизвестно где и как скрываться. Лишние неудобства мне не нужны. А император, свадьба и жених... Да пусть подавятся они своей свадьбой и невестой с красивым маникюром. Лично я готовилась совсем к другому. Отец заглянул утром, оценивающе осмотрел мое платье, разложенное на кровати. Особенно внимательно присмотрелся к дополнительной длинной юбке. Перевел взгляд на туфельки. Нахмурился. После чего обратился к горничной. «Лика, прическу не такую. Разберите это сооружение, которое вы сейчас навертели, и переделайте». «Да, лорд». Она послушно начала вынимать шпильки из уже полностью готовой высокой прически. «Как прикажете сделать?» «Заплетите сложную пышную косу и украсьте ее цветами, но чтобы на голове не было никаких шпилек». «Как скажете, лорд». Обиженно поджав губы, Лика начала расчесывать мои волосы. Я в разговор не вмешивалась, пытаясь понять, что же задумал отец. Если уж он счел нужным вмешаться в такую сугубо женскую область, как свадебная прическа, да еще заставил ее переделать, значит, имелась у него на то уважительная причина. Понять бы, какая. Я покосилась на отца, который стоял, облокотившись о стену, и наблюдал за нервничающей горничной. «Все, леди, лорд». Девушка демонстративно сложила руки, ожидая комментариев, касающихся новой прически. «Да, Лика, так хорошо», — кивнул папа. «Сейчас помогите Иржине одеться и оставьте нас. Мне нужно с ней поговорить». Не дожидаясь наших вопросов, отец вышел в гостиную, а я с помощью Лики начала облачаться в свадебный наряд. Белье, чулки, подвязки, платье. Зашнуровав лиф и оправив платье, горничная помогла мне надеть вторую длинную юбку, после чего сама застегнула ремешки на туфлях. Госпожа Марила не зря считалась лучшей портнихой столицы. Вкус у нее безупречный, и руки золотые. Даже жаль, что эта свадьба такая нежеланная, потому что платье получилось изумительно красивым. Шелк теплого молочного цвета с отделкой из золотистых кружев. Закончив меня одевать, горничная отошла в сторонку, осматривая невесту, а я... Я, придерживая юбки, попрыгала на месте, проверяя, где и что нужно подтянуть или заново застегнуть. «Лика, шнуровку корсажа затяни немного потуже. Ремешки на туфлях перезастегни на одну дырочку. И дай мне другие подвязки, эти сползают». «Леди Иржина, но ведь это белые, к платью!» Она недоуменно посмотрела на меня. «Ничего страшного, думаю, мой жених...» — скрипнула я зубами. «Переживет подвязки другого цвета. Достань широкие, золотистые». «Но они же не кружевные». «Лика, сделай, пожалуйста, то, о чем я прошу». Говорила я вежливо, стараясь не обидеть девушку, к которой очень хорошо относилась. Но и объяснить причины такого решения не могла. Мне требовались именно те широкие и плотные золотистые подвязки. И Лике совсем не нужно было знать, почему. Пусть и носит эта деталь гардероба сугубо декоративный характер и уже давно относится не к области необходимого, а к области пикантных забав. Но так уж принято, что к свадебному наряду и зачастую к вечернему их надевают. А сейчас мой выбор был обусловлен совсем иными причинами. Закончив с одеждой, горничная удалилась. «Иржи!» — вошел отец. «Ты готова?» «Да, пап». Я со смиренным видом сложила руки. «Покрутись!» Я послушно выполнила его приказ. «Попрыгай!» Попрыгала, чего же не попрыгать? «Приподними юбки и покажи, что у тебя на ногах!» Приподняла, показала. «Молодец! Держи!» Он протянул мне маленький метательный кинжал. «Ты уверен?» Моя рука замерла в воздухе, не решаясь взять. На этот старинный кинжал я положила глаз еще в детстве. Именно этим кинжалом отец учил меня метать оружие. Но сколько я не просила подарить мне его, он категорически отказывал. Маленький, невообразимо острый, с темным лезвием, этот кинжал казался мне невероятно желанным. И вот сейчас... «Застегни и спрячь под подвязку. Ты молодец, что выбрала именно эти». Не отвечая на мой предыдущий вопрос, отец наблюдал, как я бережно достала кинжал из ножен и осмотрела. «И поторопись!» Дождавшись, пока я закреплю ножны на ноге, он снова что-то вынул из кармана. «Теперь это. Это все, что у меня осталось на память о твоей матери». «А? Но ты же...» Я дрожащими руками взяла у него медальон на длинной цепочке и собралась была открыть, но... «Не сейчас. Потом, когда будет время. Папа мягко накрыл ладонью мои пальцы, не позволив заглянуть внутрь. «Хорошо», — прошептала я. «Неужели я наконец-то узнаю, кто моя мама? А может, там и портрет?» Надев медальон на шею, я спрятала его под лиф. Благо, цепочка очень длинная, и он не будет выпадать из выреза. Закончив с этой процедурой, выпрямилась и подождала, пока отец вденет мне в уши сережки со свисающими каплями изумрудов, точно под цвет моих глаз. «Сережки твоя мама оставила мне специально для тебя». Папа грустно улыбнулся. «Вот и пришло время отдать их. Это ее». Он сглотнул и отвел глаза. «Ты так на нее похожа, Иржина». «Пап!» У меня защипало в носу, а мой любимый и единственный член семьи привлек меня к себе, и мы постояли, не двигаясь. Похоже, он все понял. Не помогал, но и не мешал. Это уже много. А сейчас прощался, на всякий случай. «Все запомнила!» Он отстранился. «Да!» Говорить свободно мы не решались, мало ли. «У тебя 5 минут, и я опять пришлю Лику!» Я кивнула и проводила его взглядом. Убрала под лиф маленькую карту империи и бумажку, на которую переписала все номера нужных мне людей. Кто знает, может понадобиться, так как линкер с собой взять не смогу. Обмотала вокруг бедра и спрятала под вторую подвязку завернутые в тончайший шелковый платок украшения, которые решила взять с собой. Снова попрыгала и несколько раз наклонилась в разные стороны, проверяя. Ничего не должно было шуршать, греметь или сползать. «Ну что ж, помоги мне, великая Дигна, на твою помощь надеюсь». Я сделала перед лицом жест, раскрытой ладонью, словно умылась. «Надеюсь, Дигна, одна из богинь судьбы, покровительствующая тем, кто не боится идти наперекор обстоятельствам и сам творит свой путь, услышит меня. На этот час я предприняла все, что могла, и сегодня еще сделаю все, что смогу. Совсем скоро». «Леди Иржина!» — раздался голос Лики. «Лорд Маркос велел спускаться, машина вас ожидает». «Да, Лика, помоги мне надеть колье, браслет, и затем закрепи парой шпилек фату». Девушка все исполнила и отошла с подозрительно влажными глазами. «Спасибо, Лика, может, еще и увидимся после свадьбы». Подойдя к ней, я погладила горничную по плечу. «Ох, леди Иржина!» Не выдержав, она всхлипнула. «Ничего, Лика, прорвемся». Я криво улыбнулась. «А что тут скажешь? Все слуги в доме уже знали, что император собирается насильно выдать меня замуж за какого-то старика, и сочувствовали, только сделать ничего не могли». Во время поездки к мэрии мы молчали. Папа задумчиво меня разглядывал, а я прокручивала в голове, не забыла ли чего. Говорить мы не решались. Обсуждать побег — глупо. Никаких гарантий, что нас не подслушивают, не было. У императора на службе лучшие маги, и если уж им захочется узнать, о чем мы говорим, не помогут даже папины способности. Он все же не ментал. Да и слуг могут допросить, а ведь не высадишь из машины водителя. Так и ехали. Не выдержала я только под конец поездки. «Па, как его зовут? Имя-то его можно узнать? Хотя бы сейчас». «Нет. Император...» Вздохнул лорд и покачал головой. «Сейчас все узнаем на месте». «Блеск!» Я нервно рассмеялась. «А жить где будем? Я домой-то хоть заезжать смогу?» Плечи водителя напряглись. Похоже, слуг тоже интересовал этот вопрос. «Иржина!» Поморщился папа. «Жить вы будете у...» Он обернулся и глянул на насторожившегося водителя. «Ты скоро все узнаешь». У мэрии, как обычно, была толпа. Так уж заведено, что браки заключаются именно по гражданским законам. И только после подписания документов молодожены, если желают, едут в храм богини-матери, чтобы и там подтвердить свои намерения. Но в последние годы все меньше молодых желали заключать брак перед лицом богов, так как развод в таком случае невозможен, ни при каких обстоятельствах. А вот гражданские законы давали большую свободу. Потому-то и возмутил меня предложенный брачный контракт, что в нем была оговорена невозможность развода. «Иржина!» Не успели мы выйти из экипажа, как ко мне бросилась Валиса. «Валли!» Я с облегчением вздохнула и обняла подругу. «Иржи!» Она поцеловала меня в щеку и погладила по плечу. «Держись, дорогая! Я все помню и...» Конец фразы не прозвучал. Папа покосился на нее, но ничего не сказал. Втроем мы вошли в просторный холл мэрии, прошли под колоннами и стали подниматься по широкой мраморной лестнице. Первый этаж здания полностью отдали под кабинеты работников мэрии и разные бюрократические службы. На втором располагались зал для бракосочетаний обычных жителей города и кабинеты сопутствующих услуг. На третьем – еще один большой парадный холл с огромными окнами от пола до потолка, наборным паркетом и мозаикой на стенах. Здесь стояло множество диванов и кресел, барная стойка, где можно было взять бокал игристого вина или крепкого напитка. А на другой стороне, за позолоченной двухстворчатой дверью, находился зал для аристократов. Еще выше, на четвертом и пятом этажах, в маленьких кабинетах ютились городские службы. Но к ним приходилось подниматься по другим, боковым лестницам. Широкая мраморная обрывалась на третьем этаже. Сам же глава города заседал на шестом, последнем. Там же находились его приближенные лица и секретарь. Пока мы поднимались по лестнице, Валлиса держала меня за руку, а у меня тряслись от ужаса коленки. Эх, надо было перед выездом из дома выпить что-нибудь успокаивающее. Боги, как страшно-то! Жених и представитель императора нас уже ждали. Сквозь густое кружево фаты, опущенное на лицо, я осматривала просторный холл перед залом. А к нам, отойдя от барной стойки, уже шагал... «Великая матерь!» Срывающимся шепотом произнесла я. Примечание. Великая Матерь, богиня, покровительствующая семейной жизни и материнству. К нам неторопливо шел высокий седой старик в черном костюме и плаще. А плащ-то ему зачем? Отстраненно отметив эту нелепицу, я всмотрелась в лицо мужчины и начала паниковать. Во-первых, я его не знала, хотя мне были известны все члены Совета Лордов. Во-вторых, он действительно оказался очень немолод, на вид даже старше 70. Не назови мне, папа, именно эту цифру, я бы решила, что возраст данного господина перевалил за 100, а то и за 150 лет. Хотя, если он маг, мог быть и старше. Волевое лицо с тяжелым подбородком и кустистыми бровями, изборожденное морщинами. Абсолютно седые густые волосы, гладко зачесанные назад, открывают высокий лоб. Взгляд карих глаз жесткий и цепкий. Он так смотрел, что мороз по коже. Двигаясь в нашу сторону, жених внимательно меня разглядывал. «Ох, как хорошо, что у меня плотная фата!» «Лорд Эль Бланк? Леди Иржина?» Подойдя к нам, мужчина остановился. «Не поняла. Он не знает, как выглядит мой отец, и как выгляжу я, он тоже не знает?» «Прошу прощения!» «Мне нехорошо». Я судорожно прикрыла рукой рот поверх фаты. «Иржина!» — укоризненно произнес отец. «Извините, но меня сейчас стошнит. Я, кажется, отравилась чем-то во время завтрака». Подхватив юбки, я бросилась в сторону туалета. «Иржина!» — воскликнула Валлиса и припустила за мной. В туалет мы влетели одновременно, отпихивая друг друга локтями. «Быстро, поворачивайся спиной!» Валли стала расстегивать пуговички своего платья. Я повернулась и дернула за шнуровку лифа платья на талии. И кто только придумал, что свадебные платья нужно дополнительно зашнуровывать, чтобы идеально облегали фигуру. Руки подруги быстро ослабили застежку и помогли немного спустить лиф. Они же обернули вокруг моей талии и застегнули сзади широкий, издающий легкий шелест пояс, который Валли сняла с себя. «Быстрее!» – прошептала я. «Да все уже!» «Тащи лиф вверх!» — пропыхтела Валлиса. «Все в порядке, я вчера проверила!» В таком же лихорадочном темпе мы в четыре руки застегнули и оправили мое платье. «Все, на выход!» Мы подошли к двери. Валлиса открыла ее и переступила через порог. А я замерла в проходе. Нужно, чтобы все видели, что я еще здесь, а подруга уже вышла. Неприятности ей ни к чему. «Ох!» — громко воскликнула я, привлекая внимание отца и седовласого женишка, и взмахнула уже двумя руками. Правая прикрыла рот, левая легла на живот. «Иржина?» — встревоженно переспросила Валлиса. «Иди!» — страдачески простонала я. «Я побуду тут еще. К Кажется, фрукты были не свежие. И я захлопнула дверь перед ее носом. Ну, помоги мне, великая Дигна. Скинула верхнюю длинную юбку, отколола фату от прически и, плотно свернув их, засунула в нишу за унитазом в одной из кабинок. Метнулась к окну, приоткрыв его, перебралась через подоконник. А дальше, замирая от ужаса и стараясь не смотреть вниз, начала передвигаться по карнизу. Вроде не так уж и высоко, всего третий этаж. Но это для мага, а я левитировать не умею. Если сорвусь, мне обеспечены как минимум переломы всех конечностей. Пальцы отчаянно цеплялись за шероховатости и выступы. Сердце колотилось, как бешеное, а я шла. Шажочек, следующий, еще один. Демоны, вроде лестница так близко, но как же далеко, ну же! Подбадривая себя, добралась до лестницы. Фух! А вот спускаться по ней нормально время уже не позволяло. Поэтому, приподняв с боков юбку и соорудив из нее прослойку между ладонями и железными поручнями, спрыгнула, скользя вниз. «Прощай, нежный шелк платья. Ну что ж, если поймают, запасная юбка лежит в туалете. И хорошо, что окно его выходит на заднюю улочку, на которой мало народа, а то вид снизу наверняка впечатляющий». Земля ударила по ногам, и я присела, пытаясь отдышаться. Оказывается, все это время я не дышала. А теперь...